Глава 24. Ариша. Мудрость Любы. То, что с тетей Любой что-то не так, становится понятно уже через неделю. Вообще, первый раз у меня вызывает вопросы ее дочь, внучки. После ужина я пытаюсь общаться с обеими, но уже через полчаса попыток бросаю эту гиблую идею, какие-то дикарки. Поэтому, махнув рукой, я пишу своей лучшей подруге Инне. Вот с ней всегда весело. А уж тем более, когда нужно кого-нибудь приколоть. Кого-нибудь — это нашего общего знакомого Ваню. Вообще-то он мне очень нравится, но, по-моему, это невзаимно. Не понимает парень своего счастья. В общем, каждый вечер мы идем гулять с Ваней. Он еще берет друга Сашу и Лешу. Лешу за компанию, а вот Саша нравится Инне. Только там тоже нет взаимности. В общем, ситуация нервная и никак не может разрешиться. В один из дней мы идем впятером, и что я вижу? Инна начинает смеяться с Ваней. И вроде ничего особенного, но он ее как-то так обнимает, пусть и одной рукой, но она прям, вижу, не против. Если бы я не была такой глазастой, то ничего бы не заметила. Но это еще что. В тот же вечер я замечаю, что, пока я отвечаю на телефон, Инна что-то рассказывает Ване на ушко. И он весь реагирует так, что-то говорит в ответ, глаза горят, кивает. Не знаю, что на меня находит, но я просто поднимаюсь с лавочки и иду домой. Благо, мы гуляли в паре кварталов. А Инна и Ваня даже не замечают этого. Предатели. Точнее, Инна — предательница. А еще говорила, что влюблена в Сашу. Стерва она, вот кто. Я забегаю в свой подъезд, вызываю лифт, и только тогда мне поступает звонок от Инны. Но трубку я не беру. Тогда она пишет мне сообщение. «Ты где?» Я в ответ выключаю телефон. Приду, поудаляю все наши совместные фотки в соцсетях. Мы же как сестры были, она к моему парню клеится, сволочь. Я захожу в квартиру и, разувшись, иду в комнату. Папы еще нет, а вот тетя Люба дома. Обычно они приезжают вместе, кроме тех случаев, когда у папы совещание. А сегодня понедельник. Ну да, вот его и нет. Есть что поесть? Заглядываю на кухню. Борщ. Тетя Люба как раз сидит за столом, ужинает. Я тоже беру тарелку, наливаю суп, ловя себя на мысли, что тетя Люба какая-то необщительная, что ли, отчужденная. Но во мне клокочет обида на Инну, и я решаю, что мне срочно нужно поделиться своей бедой. Хотя бы с тетей Любой. Я рассказываю и про Ваню, и как Инна с ним заигрывала, и как я возмущена. «Ну, а ты что хотела?» Снисходительно произносит тетя Люба, отправляя в рот очередную ложку борща. «Ты что, думаешь, в мире есть хоть одна женщина, которая готова помочь другой? Особенно, когда речь идет о мужчинах? Как бы не так. Привыкай. Все подружки остались в детском саду, когда вы копались в песочнице. А сейчас вы не подружки, вы конкурентки. И если ты красивее, то подруга всегда будет тебе завидовать и пытаться увести твоего парня, даже если он ей не нужен. Просто, чтобы нагадить». От такого откровения у меня аж челюсть на стол падает. Фига она мою Инку пригвоздила. Конечно, подруга моя та еще дура и стерва. Но я уверена, что с Ваней она не со зла хихикала. В смысле, не на зло. «А у вас когда-нибудь были подруги?» «У меня?» Тетя Люба вскидывает брови и неестественно смеется. «Какие подруги? Девочка моя, я что, в первом классе? Есть коллеги, есть приятельницы, а вот подруги. Каждая готова забраться в постель к твоему мужчине». Поговорили. Больше тему Инны я в тот вечер не поднимаю. Но всю ночь я мучаюсь, ворочаюсь сбоку на бок, пытаясь понять, права ли тетя Люба. Но ведь и у мамы подруг не было. Только это ее никак не уберегло от того, что папа ушел к другой. Кстати, о маме. Становится и вовсе паршиво. Я уверена, что мама не сказала бы такое на Инну. Мама, она людям верит, и меня всегда учила верить. И никогда бы не сказала, что подруги — это зло. И оставшуюся ночь я плачу. Мне хочется позвонить маме. Впервые за эти недели. Ну что я скажу ей? Что я соскучилась? Так я сама ушла. Но как бы я хотела спросить, права ли тетя Люба? А с Инной мы миримся на следующий день, после того, как Ваня приносит мне шоколадку. Оказывается, эта дурёха ему рассказывала, что он мне нравится, а он не верил Считал, что он недостаточно красивый и очень тупой. Кстати, он и правда тупой, но зато очень сильный. Но самое главное, Инна меня не предавала. И это меня успокаивает. Хотя маме мне теперь хочется позвонить постоянно. Я по ней соскучилась. По ее доброте и спокойствию. Не по холодной отчужденности Любы, а по домашнему теплу. Когда ты можешь сказать чушь, а в ответ над тобой посмеются. Но по-доброму, ласково, и расскажут, в чем ошибаешься. Возможно, именно в этот момент я впервые замечаю, насколько холодная атмосфера в квартире, пока там нет отца. Да и даже с ним все равно чувствуется какое-то напряжение, словно вот-вот все окажется чем-то другим, опасным и страшным. К счастью, у меня есть друзья. Я все чаще после школы иду в гости к Инне, чтобы у нее вместе сделать уроки, а потом гулять до позднего вечера, когда отец уже точно вернется с работы. Легче от этого не становится, и даже отношения с папой начинают портиться. Когда я рассказываю подруге о происходящем, она советует попробовать наладить контакт и с отцом, и с Любой, и почаще бывать дома. А если не получится, то брать шмотки в зубы и, не выделываясь, валить к маме. План Инны мне кажется вполне разумным. Я целую неделю веду себя как паинька, со школы сразу домой, уроки, посуда, порядок в комнате. Но если в будни в пустой квартире все нормально, то на выходных, когда отцу потребовалось уехать, я слышу, как Люба ласково с кем-то курлычет, прямо как в нашу первую встречу. Прислушавшись, я понимаю, что говорит она с Аллой. Не дать не взять, любящая мать. Расслышать разговор мне не удается, да я и не прислушиваюсь. Но когда звучит имя Арсений, то я превращаюсь в слух. Интонация та же, как при нашем с ней разговоре об Инне. Снисходительная констатация чего-то плохого, неприятного в человеке. И это о моем отце. Мне приходит в голову, что они поругались, и что он поехал не на работу, а из дома. Не выдержав, за ужином спрашиваю. «Тетя Люба, а вы что, с папой в ссоре?» «С чего ты взяла?» Хотя ее лицо нисколько не меняется, но возникает ощущение, что она сейчас как кобра перед рывком. «Нельзя лезть в отношения взрослых, это тебя не касается. Когда замуж выйдешь, тогда и поговорим». От такого ответа легче мне не становится, а ощущение тревоги только усиливается. И я начинаю наблюдать за тем, как они себя ведут вместе и по отдельности. Как Люба принимает ухаживание и любовь отца, небрежно, мимолетно. Как он смотрит влюбленно на нее, пока она моет посуду. И как равнодушно смотрит она на него, когда он не видит.